Возвращаясь домой после таких прогулок, я все настоятельнее прошу батюшку отпустить меня к вам, чтобы приблизить желанный момент рукоположения в священнике. Но батюшка так доволен, что я возле него, он так привык к родным краям, где он управляет своими владениями, пользуется неограниченной властью Касика, поклоняется Пепите и во всем советуется с ней, точно с нимфой Эгерией, что он всегда находит и, возможно, еще несколько месяцев будет находить основания и предлоги, чтобы удержать меня здесь. Эгерия — нимфа, с которой советовался один из первых римских царей, Нума Помпилий. То ему нужно очистить или перелить вино, а бочонков в подвале немало, то вторично окопать виноград, то окучить молодые оливковые деревья. Словом, он против моей воли удерживает меня, хотя мне бы не следовало говорить против моей воли, так как я с великим удовольствием живу в доме батюшки, который так добр ко мне. Но вот что плохо. Я опасаюсь, как бы эта жизнь не сделала меня материалистом. Мне кажется, что во время молитвы я ощущаю какую-то сухость духа. Мой религиозный пыл слабеет. Обыденная жизнь проникает в мою природу и укореняется в ней. Когда я молюсь, я бываю рассеян. Я не уделяю словам, произносимым наедине с собою, когда душа должна возноситься к Богу, того глубокого внимания, какое уделял им раньше. И нежность моего сердца, которая уже не изливается на предметы, достойные внимания, часто расходуется на пустяки, бьет через край, проявляясь в таких ребячествах, которые кажутся мне смешными и даже постыдными. Если я просыпаюсь глубокой ночью в тишине и слышу вдруг, как влюбленный поселянин, наигрывая на плохонькой гитаре, поет строфы фанданго или ронденья, не очень остроумные, не очень поэтичные и не очень изящные, я умиляюсь, словно слушаю небесную мелодию. Иногда меня охватывает порыв мучительного сострадания. Как-то раз дети управляющего моего батюшки разорили воробьиное гнездо. При виде неоперившихся птенцов, жестоко разлученных с матерью, я испытал такое волнение, что, признаюсь, у меня брызнули слезы. А на днях крестьянин привез с поля теленка, сломавшего ногу. Он собрался отвезти его на бойню и пришел спросить у батюшки, какую часть туши он пожелает для своего стола. Батюшка попросил несколько фунтов мяса, голову и ноги. Увидев теленочка, я растрогался и хотел купить его у крестьянина, думая, что, может быть, мне удастся его вылечить и сохранить ему жизнь. Только стыд удержал меня от этого поступка. Словом, дорогой дядя, нужно так доверять вам, как доверяю я, чтобы рассказывать о всех проявлениях неясного чувства, в которых я и сам не разберусь. По ним вы можете судить, как необходимо мне вернуться к прежней жизни, к занятиям, к моим возвышенным мыслям и принять, наконец, сан, чтобы дать здоровую и благую пищу огню, пожирающему мою душу. 14 апреля. Задержавшись здесь по просьбе батюшки, я продолжаю жить обычной жизнью. Наибольшее удовольствие, не говоря о счастье жить с отцом, мне доставляют дружеские беседы с сеньором Викарием, с которым мы часто и подолгу гуляем. Трудно представить себе, чтобы человек в его возрасте, а ему около 80 лет, мог быть таким крепким, подвижным, таким неутомимым ходоком. Я устаю скорее, чем он. В окрестностях не осталось ни одной крутой тропинки, ни одного уединенного уголка, ни одного холма, где бы мы ни побывали. Узнав ближе нашего викария, я готов изменить мнение об испанском духовенстве, которое я иногда в беседе с вами называл непросвещенным. Я часто говорю себе, что этот человек, преисполненный искренности, такой доброжелательный, сердечный и прямодушный, намного лучше любого более начитанного священника, в душе которого не пылает так ярко, как в его душе, пламя божественной любви, соединенные с самой искренней и чистой верой. Не подумайте, что сеньор викарий — ограниченный человек. Правда, он не получил образования, но душа его открыта и светла. Иногда я думаю, что мое доброе мнение о нем проистекает от внимания, с которым он меня слушает. Но если судить беспристрастно, то можно сказать, что он очень тонко во всем разбирается и удачно сочетает с сердечной любовью к святой религии уважение к тем благим вещам, что принесла нам современная цивилизация. Меня особенно восхищает его простота, умение воздерживаться от преувеличенных выражений сентиментальности, наконец, милосердие, с которым сеньор викарий осуществляет добрые дела.